Через 3 часа после обнаружения второго тела возле дороги у озера Стар, полицейская цепь наткнулась на еще одни человеческие останки. Скелет ногого человека находился примерно в 40 метрах от дороги на крутом склоне возле сгнившего ствола упавшего дерева. Сверху человеческого скелета находился другой скелет, судя по виду, какого-то животного, то ли волка, то ли собаки. Необычная картина этого места сразу заставила криминалистов задаться вопросами. По силам ли одному человеку транспортировать труп от дороги вглубь леса по крутому склону? Какое отношение к человеческим останкам имеет скелет животного? Не является ли присутствие двух скелетов в одном месте следствием ритуального убийства? В этой связи приходило на ум обнаружение черепа Кими Кэй Питцер, явно умышленно отделенного от тела. Последнее все еще оставалось ненайденным. Может быть, отделение черепа Питцер также преследовало некую сакральную цель и являлось элементом сатанинского обряда? Или подозрение такого рода есть всего лишь игра ума, и останки животного появились рядом со скелетом лишь по воле случая? Представители правоохранительных органов приложили большие усилия по изучению места обнаружения последнего скелета. Тем примечательнее противоречивость полученных ими результатов. Детективы целевой группы посчитали, что условия, в которых оказался обнаружен скелет, удаленность от дороги, крутизна склона, наличие густого подлеска с крупными валунами и поваленными деревьями, до такой степени затрудняли транспортировку мертвого тела от автомобиля вглубь леса, что один человек никак не мог справиться с этой задачей. Напротив, криминалист ФБР Майкл Хардин, привлеченный к осмотру местности, заявил, что убийца действовал в одиночку, причем не раз возвращался к телу после того, как оставил его здесь. Хардин даже показал тропинку. Ее обозначали несколько обломанных веток, которые убийца проходил от дороги к трупу. После того, как по телевидению сообщили об обнаружении трупов в окрестностях озера Стар, последовало заявление мужчины, занимавшегося утренним джоггингом, бегом трусцой, вдоль дороги, рядом с которой были найдены скелеты. Он сообщил детективам, что в конце апреля 1983 года видел подозрительный полутонный пикап, стоявший на обочине в 6 часу утра. Машина казалась брошенной, но при пробежке в обратном направлении свидетеля ее уже не увидел. Странная машина имела зеленый или бирюзовый цвет. Свидетель затруднился с ее описанием и даже не смог вспомнить марку автомашины. На всякий случай ему показали фотографии автомобилей, которыми владели подозреваемые категории A и B. Тот не смог опознать ни одну из них. Остается добавить, что добровольный помощник полиции сам попал под подозрение и на протяжении почти 1,5 лет находился под пристальным, хотя и скрытым надзором полиции. Значительные полицейские силы продолжали осмотр окрестностей озера Стар, но нехватка собак, способных чуять запах разлагающейся плоти, не позволила им обнаружить останки еще одного человека, находившегося совсем неподалеку от скелета, найденного 1 апреля 2-м. Расстояние между двумя скелетами не превышало 25 метров по прямой линии. Ненайденное тело находилось ниже по склону, на заболоченном дне глубокого распадка. Минует почти год, прежде чем этот скелет будет обнаружен. На следующий день, 2 апреля 1984 года, прочесывание лесного массива вдоль озера Стар продолжилось, и к обеду удалось отыскать еще одни скелетированные останки. Преступник спрятал это тело в 45 метрах от дороги. Скелет оказался равно удален от того места, где накануне отыскали останки второго человека со скелетом собаки, и место, где 19 сентября 83-го было найдено тело Гейл Мэтью. Расстояние до обеих точек не превышало 180 метров. Хотя прочесывание лесных массивов в районах шоссе номер 410 и озера Стар продолжались и после 2 апреля, трупов более найдено не было. Таким образом, в период 31 марта, 2 апреля 1984 года целевая группа получила в свое распоряжение останки 5 женщин, 4 из которых оказались найдены неподалеку от озера Стар. Очевидно было, что в том районе маньяк нашел еще один, в дополнение к имевшимся, удобный участок для сброса трупов. Всего же, с учетом найденного в сентябре тела Гейл Мэтью, на площади менее 1 квадратного километра убийца оставил трупы по меньшей мере 5 своих жертв. Руководство полиции округа Кинг 2 апреля 1984 сделало официальное заявление для прессы. Документ этот был очень невнятным, но иным, пожалуй, он и быть не мог. Полиция преследовала цель остановить нагнетание ажиотажа и истерии вокруг преступлений неизвестного сексуального убийцы, а для этого следовало дать хоть какую-то информацию о состоянии расследования. Однако само это состояние было таково, что никак не могло успокоить журналистов и общественность. Полиция признала, что число погибших от рук неизвестного убийцы достигло 20 человек и констатировала, что тот использовал несколько мест для сокрытия трупов. Никаких деталей пресс-релиз не сообщал, и общая его тональность не оставляла сомнений. Реальных зацепок у следствия нет. Найденные в конце марта, начале апреля останки тел подверглись тщательнейшему судебно-медицинскому исследованию. Выяснилось, что скелет с фрагментами мягких тканей, обнаруженный 31 марта 1984 года рядом с шоссе номер 410, принадлежал Дебби Мэй Абернати, той самой проститутке, что исчезла в южной части Сиэтла 5 сентября 1983 года. Напомним, что водительское удостоверение Абернати в октябре 1983 было найдено на шоссе номер 18. Теперь казалось очевидным, что именно убийца выбросил его в районе, далеком от мест похищения и сокрытия трупа, дабы сбить полицию с толку. Причину смерти судебно-медицинский эксперт затруднился определить ввиду крайне плохой сохранности тканей. Наиболее вероятным способом умерщвления являлось, по его мнению, удушение. Скелетированные останки, найденные 31 марта 1984 года в районе дороги возле озера Стар, как оказалось, принадлежали Долорес Лаверн Уильямс, 17 лет, исчезнувшей в интервале между 8 и 17 марта 1983 года. Преступник, видимо, вводил ей во влагалище камень, как это проделывал прежде с некоторыми из своих жертв. При исследовании волос погибшей криминалистам удалось вычленить микроследы краски, идентичной той, какую обнаружили на трупе Черил Уимс, найденном 22 марта 1984 года. Это открытие позволяло однозначно утверждать, что кладбище севернее аэропорта Ситек, где были найдены останки Уимс, и в районе озера Стар, где нашли скелет Уильямс, созданы одним и тем же убийцей. Подобный вывод, конечно же, напрашивался и ранее, но обнаружение следов идентичной краски на телах из разных мест позволяло считать его доказанным. Помимо этого, камешек, оставленный преступником во влагалище Уильямс, однозначно связывал ее убийство с телами, найденными в Грин-Ривер в августе 1982 года. Эта характерная сигнатура ясно указывала на то, что все эти преступления совершены одним и тем же лицом. Останки, обнаруженные утром 1 апреля 1984 года, как показала комплексная криминалистическая экспертиза, принадлежали 16-летней Терри Миллиган, исчезнувшей аж 29 августа 1982 года. Терри по праву можно было считать одной из первых жертв зеленого убийцы. Полосатая блуза с кнопками, которой преступник связал ее руки и шею, соответствовала той, какую Миллиган надела в день своего исчезновения. Привязывание одежды к телу жертвы было вполне в духе убийцы с Грин-Ривер. Он проделывал подобное со своими первыми жертвами, однако в дальнейшем отказался от этой привычки. Очевидно, причиной отказа послужило стремление максимально затруднить опознание тела. Странная поза, которую преступник придал останкам Терри Миллиган, широко разведенные и согнутые в коленях ноги, наводила на мысль, что убийца преследовал цель продемонстрировать презрение к жертве. Он явно не испытывал угрызений совести и сомнений по поводу правильности своих действий. Кроме того, в этом мог содержаться элемент игры с трупом. В любом случае, данное открытие содержало в себе пищу для работы профилеров и криминальных психологов. Второе тело, найденное в тот же день 1 апреля, как оказалось, принадлежало Сандре Габберт, исчезнувшей 17 апреля 1983 года. О ее исчезновении еще в апреле предыдущего года заявлял сутенер Дэрил Гладу, не сомневавшийся в том, что Сандра была похищена и убита зеленым убийцей. Теперь эти опасения получили подтверждение. Так же, как и большинство прочих жертв неизвестного маньяка, Габбард работала проституткой на Тихоокеанском Южном шоссе. Судебный медик, исследовавший останки, склонился к мысли, что она, подобно другим девушкам, была задушена. Последнее из найденных тел принадлежало Альме Смит, пропавшей без вести 3 марта 1983 года. Практически никто из детективов целевой группы и прежде не сомневался в том, что Альма явилась жертвой убийцы с Грин-Ривер. Она жила и занималась проституцией в том самом эпицентре активности маньяка. Возле той самой гостиницы «Красный лев», где ночевала Альма Смит, исчезли Констанс Наон и Делорес Уильямс. Да и сама Альма в последний раз была замечена именно возле гостиницы. Убийца, кто бы он ни был, точно издевался над полицейским. Он ходил теми же самыми дорогами, что и они, и явно все время оставался где-то рядом, но не существовало ни малейшей возможности установить его личность. С момента исчезновения Альмы Смит минул год и месяц. В теплом американском климате этого времени хватило, чтобы практически полностью уничтожить все интересующие криминалистов следы. О причине смерти Альмы, как и в большинстве других случаев, можно было говорить лишь предположительно. Ясно было лишь, что гибель женщины последовала задолго до обнаружения останков. Причиной могло быть удушение, но говорить об этом, имея лишь скелет, следовало предположительно. Всю первую половину апреля 1984 года детективы ЦГ прорабатывали материалы, связанные с только что найденными жертвами. Свидетели, если таковые имелись, подвергались повторным допросам. Подозреваемые проверялись на наличие алиби на моменты исчезновения погибших. 15 апреля 1984 года по телефону целевой группы, специально выделенному для экстренных сообщений добровольных помощников, звонил мужчина, сообщивший об исчезновении своей сожительницы. Рассказанная им история выглядела довольно подозрительно. Согласно утверждению звонившего, его подружка, 22-летняя Делис Лагер, исчезла в воскресенье, 30 октября 1983 года, примерно в 14 часов. Она якобы отправилась покупать костюм для сынка заявителя, дабы тот смог принять участие в предстоявшем праздновании Хэллоуина. Звонивший считал, что Делис явилась жертвой убийцы с Грин-Ривер, поскольку в точности соответствовала приметам жертв этого маньяка. Молода, худощава. При этом никаких разумных объяснений тому, почему он не сообщал об исчезновении подружки более 5 месяцев, звонивший не дал. Правда, он попытался убедить детективов в том, будто предпринимал самостоятельные розыски девушки, но упоминание об этом лишь усилило недоверие его словам. Делис Плагер проживала в центре Сиэтла, который не считался районом традиционной активности убийцы с Грин-Ривер. Согласно рассказу заявителя, он выяснил у водителя автобуса, на котором уехала Делис, что та вышла на остановке Бикон-Хилл за пределами городской черты Сиэтла примерно в 15 часов. Мужчина явно предлагал детективам поверить в то, что именно зеленый убийца похитил девушку, но добился результата прямо противоположного. Любовник Делис Плагер сам попал под подозрение и надолго оказался взят под наблюдение. Сама же Делис Плагер пополнила список пропавших девушек, хотя сотрудники целевой группы считали, что убийца с Грин-Ривер к ее судьбе не имеет отношения. Делис убил ее сожитель. Ирония в данном случае заключалась в том, что на самом деле любовник Плагер не обманывал полицейских. Более того, в распоряжении целевой группы уже имелся труп Делис, найденный 14 февраля 1984 года возле отметки 38 миля к югу от шоссе номер 90 и в ту пору фигурировавший как неопознанное тело номер 2. Непогребенные останки хранились в морге. Пройдет более года, прежде чем анатомы сумеют их идентифицировать. Но даже и после этого сожитель погибшей не выбыл из списков подозреваемых, хотя по ряду формальных признаков – отсутствие собственного жилья, совместное проживание с сыном и прочее – он весьма плохо соответствовал поисковому портрету убийцы с Грин-Ривер. Этот случай весьма выпукло демонстрирует присущую американской правоохранительной системе бюрократизацию, формализм и инертность. Впрочем, в оправдании американской полиции следует заметить, что расследование преступления, тем более такого многоэпизодного, как в рассматриваемом случае, всегда бюрократический процесс, имеющий весьма мало схожего с тем, как его представляют голливудские боевики. В то же самое время, в середине апреля 1984 года, к руководству целевой группы обратилась женщина-экстрасенс Барбара Кубик-Паттерн. Себя она позиционировала как визионера, то есть человека, способного получать при контакте с тонким астральным планом визуальные образы. Согласно заверениям Барбары, ей было видение, из которого следовало, что убийца с Грин-Ривер оставил в районе шоссе номер 90 еще одно тело своей жертвы. Экстрасенс и визионер утверждала, что сможет показать это место детективу. Предложение Кубик-Паттерн было изучено руководством целевой группы и без долгих колебаний отклонено. Барбара являлась хозяйкой гадального салона, давала объявления соответствующего профиля в газетах, и было ясно, что она заинтересована в отличной бесплатной рекламе. А что в этом отношении могло быть лучше факта сотрудничества с нею полиции? Между тем, 20 апреля 1984 года служба шерифа округа Кинг получила сообщение об обнаружении скелетированных человеческих останков в районе пересечения шоссе номер 90 с местной дорогой номер 18. Это место расположено примерно в 50 километрах западнее Сиэтла. Этот труп не был найден ранее в ходе розысков в районе шоссе номер 90, хотя группы, занятые прочесыванием местности, буквально ходили по нему. Разумеется, дело тут вовсе не в халатности привлеченных к прочесыванию лиц, а в характере местности. Сильно пересеченной, лесистой, с каменистыми склонами и завалами деревьев. Кроме того, данный случай еще раз выпукло демонстрирует тот тезис, что поиск тел, особенно находящихся на конечной стадии разложения, без использования собак чрезвычайно затруднен. Большая группа криминалистов и детективов выехала к месту обнаружения тела. Как только по телевидению сообщили о происходящем, в тот же район направилась и Барбара Кубик-Паттерн в сопровождении дочери. Явившись на место, она заявила, что была права. Очередной труп действительно оказался найден рядом с шоссе номер 90. И изъявила готовность помочь полиции в работе. Поскольку никто из представителей правоохранительных органов, находившихся там, на этот лепет внимания не обратил, обиженная Барбара решила приступить к самостоятельным розыскам. Вместе со своей дочкой она принялась ходить за пределами полицейского оцепления вдоль шоссе. Барбара ввела себя в транс, а ее дочь выступала в роли поводыря. Шоу это продолжалось около 3 часов, и журналисты не без ехидства следили за происходившим. Действительно, где еще такой зоопарк можно увидеть? Трудно сказать, что при этом испытывали сотрудники полиции, ведь получалось, что их труд, весьма напряженный и неприятный, ловкие шарлатаны использовали для саморекламы. И самое забавное заключалось в том, что мешать действиям Кубик-Паттерн полиция не имела ни малейших оснований. Любой желающий мог бродить вдоль дороги, демонстрируя спиритический транс. Как бы там ни было, появление экзальтированной дамочки весьма развлекло журналистов и зевак, но концовка этой истории оказалась для всех присутствовавших в высшей степени неожиданной. Барбара принялась кричать, что нашла еще один труп. Поначалу никто из журналистов ей не поверил, и тогда она вновь отправилась к полицейским, работавшим на удалении 300-400 метров. Зайдя за оцепление, Кубик-Паттерн обратилась к кому-то из работников окружной прокуратуры с рассказом о сделанной ею находке. Поскольку экстрасенс и визионер к этому времени уже всех основательно достало, было решено ее попросту арестовать, благо и повод имелся подходящий – нарушение границы полицейского ограждения. Впрочем, до ареста дело не дошло. Журналисты отправились к тому месту, где Кубик-Паттерн сделала свою находку и подтвердили правдивость ее утверждений. В густом кустарнике На удалении примерно 40 метров от шоссе были видны человеческие кости. Убийца с Грин-Ривер вновь оказался в эпицентре всеобщего внимания. В течение одного дня примерно в одном месте оказались найдены еще два трупа. Воистину, главные общенациональные новости в апреле того года ковались именно в штате Вашингтон в округе Кинг. Героиней дня сделалась, безусловно, Барбара Кубик-Паттер. Полиция же и прокуратура оказались глубоко посрамлены. Примечательно, впрочем, что попытки их взаимодействия с экстрасенсом и визионером в дальнейшем оказались совершенно безрезультатны. Барбара с удовольствием откликалась на предложение помочь, делала массу всевозможных диагностик мест сокрытия новых трупов, но все сказанное ею более не подтверждалось. В конце концов, руководство целевой группы абсолютно в ней разочаровалось и отказалось от сотрудничества. Но случай, произошедший 20 апреля и сделавший Барбару общенациональной знаменитостью, так и не получил объяснения. Завершая разговор о привлечении к уголовному розыску людей с паранормальными способностями, следует отметить, что истории известны случаи феноменальной результативности работы такого рода личностей. Не подлежит сомнению точности результатов расследований, в которых принимал участие знаменитый голландский ясновидящий Питер Вандерхук, более известный как Питер Хуркос. После тяжелой черепно-мозговой травмы, перенесенной им в 1943 году, Питер потерял способность сосредотачиваться, в результате чего фактически превратился в инвалида, неспособного заниматься каким-либо трудом. Зато приобрел удивительную способность спонтанно видеть события и людей, связанные с местами или предметами. В одном из полицейских расследований в США в 1958 году, в котором Хуркос принял участие, уже будучи всемирно известным ясновидящим, он точно назвал имя убийцы водителя такси, описал внешность преступника, его татуировки и сообщил, какие еще преступления этот человек совершил. Когда Хуркосу показали ряд фотографий возможных убийц, он безошибочно указал на фотоснимок настоящего убийцы и сообщил, как разыскать улики, с помощью которых этого человека можно будет изобличить в суде. Не подлежит сомнению результативность полицейской практики другого феноменального экстрасенса – австрийца Максимилиана Лангснера. Этот человек активно помогал полиции еще за 30 лет до Хуркоса. Лангснер неоднократно находил похищенные и спрятанные вещи, помогал в расследовании убийств. Особенно неоценимым оказалось участие Лангснера в изобличении массового убийцы Вернона Бухера, застрелившего в ночь на 9 июня 1928 года в канадской провинции Альберта 4 человек. Хотя на Бухера падало подозрение, тот ни в чем не сознавался, а улик и свидетельств его виновности полиции получить не удавалось. Кроме того, полиция не могла установить мотив преступления. Лангснер попросил поместить его на 1 час в камеру Бухера, где просидел, не проронив ни единого слова. Выйдя из камеры, ясновидящий подтвердил подозрения полиции, рассказал о мотиве совершенных Бухером убийств и сообщил, как можно отыскать свидетеля, способного изобличить преступника в суде. Руководствуясь полученной информацией, правоохранительные органы отыскали упомянутого свидетеля и успешно получили от подозреваемого признательные показания. Остается добавить, что Вернон Бухер был осужден и повешен 29 апреля 1929 года. Таким образом, невозможно игнорировать практическую пользу, которую способны принести правоохранительным органам люди, обладающие паранормальными способностями. Утверждать, что таких людей не существует, значит грешить против жизненной правды и впадать в вульгарный атеизм. Другое дело, что в категорию экстрасенсов, визионеров и ясновидящих в огромном числе самозвано записываются люди психически нездоровые и откровенные шарлатаны. Именно бредовые и несбыточные пророчества этих придурков рождают в обществе то недоверие, с каким воспринимаются люди этой категории. Кроме того, сказывается и примитивно-материалистическое воспитание, характерное для секуляризованных государств Европы и Америки. Останки, найденные 20 апреля 1984 года, не имели одежды, что усложнило их идентификацию. Первое из тел, точнее говоря, скелетированный труп с полностью разложившимися мягкими тканями, было завернуто в полиэтиленовые мешки, внутри которых оказались микрочастицы, уже знакомые криминалистам автомобильной краски. Это открытие следовало признать очень ценным. Оно накрепко связывало найденный труп с другими жертвами убийцы с Грин-Ривер. Было сделано и другое важное открытие. Под полиэтиленом в мягком грунте отпечатался след мужского ботинка 11 размера по американской обувной шкале. Благодаря стечению обстоятельств этот отпечаток пощадили дожди и снег. В том, что он принадлежал ботинку убийцы, сомнений почти не было. Останки находились на этом месте с лета прошлого года. Если бы их поместили здесь в холодное время года, то их сохранность оказалась бы куда выше. Идентифицировать останки не удалось. Они были помещены в окружной морг при службе коронера под условным названием «Неопознанное тело номер 5». Еще раз подчеркнем, что нумерация неопознанных тел в этом очерке не совпадает с той, которая велась целевой группой и которая представлена в официальном обвинительном заключении по делу о серийных убийствах в округе Кин. Второй скелет, тот, что отыскали Барбара Кубик Паттерн и ее дочь, выглядел явно более старым, находившимся на воздухе много дольше первого. Если кости первого еще соединялись с сухожилиями и не рассыпались, то кости второго скелета уже полностью отделялись друг от друга. В принципе, этот скелет уже можно было представлять студентам-медикам в качестве наглядного пособия по человеческой анатомии. До такой степени кости очистились от плоти. Однако именно второй скелет удалось сравнительно быстро идентифицировать. Он принадлежал Амине Агишев, 36-летней официантке из ресторана в центре Сиэтла. Амина исчезла еще 7 июля 1982 года. Целевая группа в самом начале своей работы рассматривала ее как одну из потенциальных жертв разыскиваемого маньяка. Но тогда мало что было известно о предпочтениях убийцы с Грин-Ривер. Теперь же можно было с уверенностью утверждать, что Амина Агишев мало соответствовала типажу его жертвы. Она была гораздо старше, имела нескладную фигуру, длинные волосы и, самое главное, не занималась проституцией. Она проживала в Сиэтле, там же и работала. Она не бывала в районе Тихоокеанского южного шоссе около аэропорта Ситек, откуда пропало более 90% жертв зеленого убийцы. По результатам идентификации, между членами ЦГ возникли острые разногласия относительно того, следует ли приписывать убийство Агишев зеленому убийце. В конечном итоге возобладала та точка зрения, что Амина все же явилась его жертвой. То, что погибшая оказалась полностью раздета, по-видимому задушена и оставлена неподалеку от другого женского трупа, как будто бы подкрепляло такой вывод. В последней декаде апреля 1984 года Джон Дуглас, упоминавшийся уже профилер ФБР США, подготовил новый, уточненный поисковый психологический портрет убийцы с Грин-Ривер. Напомним, что в начале декабря 1983 он заболел вирусным энцефалитом и надолго выбыл из строя. Дугласу грозил паралич, он катался в инвалидной коляске, но постепенно оправился и, хотя в апреле все еще находился в лечебном отпуске, знакомился с разыскными материалами по делу об убийствах женщин в округе Кинг. В воспоминаниях Джона Дугласа есть место, в котором автор описывает свои регулярные поездки на кладбище сотрудников ФБР в Квантико, где подолгу рассматривал место, отведенное под его могилу. Мол, это созерцание придавало ему силы жить и лечиться. При всем уважении к Джону Дугласу нельзя не отметить неуместную пафосность и литературную безвкусность этих рассуждений. Бестактность выспренных рассуждений о самоценности автора ощущается еще более остро, когда начинаешь сопоставлять его активное участие в деле поимки убийцы с Грин-Ривер с полным отсутствием практического результата. Итак, Джон Дуглас представил целевой группе уточненный поисковый портрет. Имеет смысл обратить сейчас на этот документ самое пристальное внимание, поскольку очень скоро в деле появится альтернатива ему. Причем альтернатива очень серьезная, подготовленная человеком, знающим не понаслышке о том, как именно и почему убивают серийные преступники. Но, впрочем, обо всем по порядку. На основании анализа манеры зеленого убийцы контактировать со своими жертвами, убивать их и избавляться от трупов, Джон Дуглас сделал следующие выводы. Преступник имеет несколько автомобилей, по-видимому, старых моделей. Это фургоны, либо внедорожники с кузовами. Интеллект преступника средний, либо выше среднего. Он имеет низкое чувство собственного достоинства. Это крупный мужчина в хорошей физической форме. Он принадлежит к белой расе. При выборе объекта посягательства не демонстрирует расовых предпочтений. Его возраст 25-30, либо немного за 30 лет. Разведен. Ощущает свою неполноценность как мужчина, в общении с женщинами, застенчив. Предположительно имеет историю предшествующих нападений на женщин, оставшихся неизвестными полиции. Демонстрирует высокую разборчивость в выборе объекта агрессии. Не случайно в роли такового обычно выступает проститутка. Скорее всего, вид уличных жриц любви вызывает его гнев. Он им не верит, считает, что они дурачат мужчин, а потому не заслуживают снисхождения. В силу этого обычные женщины, домохозяйки, коллеги по работе, соседки, в обществе этого убийцы находятся в относительной безопасности. Предположительно, убийца имеет некоторую историю ненасильственных конфликтов с проститутками в прежние годы. Конфликты эти могли развиваться из обсуждения неких абстрактных вопросов – религиозных, этических, расовых – и заканчиваться обоюдными оскорблениями. Убийца имеет большой интерес к работе полиции и должен предпринимать попытки вступления в контакт с ее представителями. Преступник воспитывался в неполной семье. Он явно наслаждается рекламой, которую получил благодаря общенациональным средствам массовой информации. Убийца с Green River пьет алкогольные напитки, предпочтение отдает пиву. Он курит. Убийца безработен, пребывает в перманентных поисках заработка, даже когда трудоустроен. Он занят там, где требуется более силы, нежели знаний или специальных навыков. Этот человек увлечен туризмом, рыбалкой, охотой, хорошо знает местность. Он не очень опрятен, не пунктуален, не точен. Возможно, убийца демонстрирует сильные религиозные чувства. Документ, получившийся у Дугласа теперь аж на 12 листах, следовало признать очень интересным. Вот только какова была его практическая ценность? Пикапов-внедорожников в штате Вашингтон в 1984 году было немногим менее 300 тысяч, а мужчин, соответствовавших приведенному выше описанию, можно было насчитать чуть ли не с полмиллиона. Многие сотни подозреваемых, чьи фамилии уже числились в списках целевой группы, довольно точно соответствовали полученному от Дугласа профилю. Между тем, аналитики ЦГ, занимавшиеся обработкой поступавшей от разных детективов сведений, получили неожиданно интересный сигнал на Гэри Риджуэ, того самого жителя городка Де-Мойн, фамилия которого упоминалась в связи с исчезновением Мэри Мальвар 30 апреля 1983 года. Тогда проверкой сообщения занялась полиция Де-Мойна, два сотрудника которой встретились с Риджуэем и удовлетворились полученными от него объяснениями. Из полиции Де-Мойна в целевую группу пришла докладная записка с изложением инцидента. Риджуи пополнил с собой список подозреваемых, но далее этого дело на протяжении года не двигалось. Теперь же в полицейском архиве обнаружилась справка о задержании Гэри Леона Риджуи 11 мая 1982 года полицией округа Кинг за приставание к женщинам. Из документа следовало, что в тот день Риджуи пытался снять девушку полицейского, приняв ее за уличную проститутку. Девушка, работавшая под оперативным прикрытием и не имевшая возможности себя расшифровать, отказала ему, но сообщила группе страховавших ее полицейских о приставучем типе. Полицейские подождали, пока Риджуи снимет другую девицу, и, когда та уселась к нему в автомобиль, произвели задержание сладкой парочки в момент весьма пикантной близости. Проницательный читатель без труда догадается, что Гэри Риджуи находился за рулем собственного пикапа, и вся эта история приключилась на Тихоокеанском Южном шоссе, в самом эпицентре того района, в котором через полгода начнет вовсю орудовать убийца с Грин-Ривер. Но даже не это оказалось самым интересным в упомянутой справке, а то, с кем именно Гэри Риджуэй занимался любовью. Его сексуальным партнером оказалась Келли МакГиннис, исчезнувшая 28 июня 1983 года. Келли на момент задержания не исполнилось и 17 лет. А это уже давало детективам целевой группы серьезный повод для встречи и обстоятельного разговора с Риджуэем. В конце апреля 1984-го такая встреча состоялась, и ее результат дал новую пищу для размышлений. Во-первых, Гэри Леон Риджуэй признал, что систематически знакомился и вступал в интимную связь с проститутками. Во-вторых, он признал факт знакомства по меньшей мере с тремя проститутками, погибшими от рук убийцы с Грин-Ривер. Детективы, разговаривавшие с Риджуэем, сами не ожидали подобного результата. Как видно, Риджуэй за годы своей холостяцкой жизни очень хорошо изучил тусовку жриц любви на Тихоокеанском Южном шоссе. В-третьих, Гэри сделал еще одно любопытное признание. Он заявил, что в целях поиска проституток порой уезжал довольно далеко от дома, на север Сиэтла, вплоть до авеню Орора. Видимо, этим сообщением он рассчитывал уменьшить подозрения в свой адрес, понимая, что его активность в районе Тихоокеанского Южного шоссе к югу от города может насторожить детективов. Но сотрудники целевой группы знали о том, что в пределах городской черты Сиэтла также были отмечены случаи подозрительных исчезновений женщин. Так что Риджуэй своими словами добился результата, обратного желаемому. В-четвертых, детективы попросили Риджуэя показать свою обувь и с удовлетворением отметили, что тот носил туфли 11 размера по американской шкале. Так что в целом, собеседование полицейских с Гэри подозрений с последнего не сняло. Правда, объективности ради надо отметить, что значимость возникших тогда подозрений преувеличивать все же не следует. Поведение Риджуэя имело свое довольно разумное объяснение. Еще в мае 1981 он развелся со своей второй женой и в апреле 1984 не имел постоянного полового партнера, в чем и признался полицейским. Ну, а что в этом преступного? Удивляться нечему, и мужчину можно было понять. У него хорошая работа. Риджуэй работал художником по раскраске большегрузных автопоездов в крупной транспортной компании. И эта работа отнимала массу времени и сил. Так что Гэри просто некогда было заниматься ухаживаниями за приличными женщинами. А общение с проститутками имело свои плюсы. Эти женщины просты, доступны. Кроме того, у клиента всегда есть выбор и определенное чувство новизны. Как тут не вспомнить исторический анекдот в тему. Герой американской гражданской войны генерал Грант, ставший впоследствии президентом США, имел весьма вздорную жену, не стеснявшуюся ставить его в неловкое положение на людях. Однажды, при посещении крупного ковбойского ранчо, президентской чете показали племенного быка-производителя, который в присутствии гостей менее чем за час покрыл трех телок. Супруга президента во всеуслышание ядовито произнесла: «Обрати внимание, дорогой, какая в этом быке сила? Он сделал это трижды без остановки». На что президент язвительно парировал: «Обрати внимание, дорогая, каждый раз ему подводили новую тёлку». Анекдот, кстати, не выдуман. В общем, выбор одинокого мужчины в пользу подобных отношений с женским полом получал довольно невинное в глазах полиции объяснение. Во время разговора детективов с Гэри Риджуэем имел место довольно интересный момент, на котором надо остановиться подробнее. Напомним, что целевая группа имела своего рода козырь в рукаве – подружку исчезнувшей проститутки по Эмилле, которая утверждала, будто видела в начале ноября 1983 года убийцу с Грин-Ривер и даже разговаривала с ним. Эта девица дала описание, в целом подходившее Риджуэю – рыжеволосый, с усами, среднего роста мужчина чуть за 30 лет. Гэри Риджуэй родился в 1949 году, так что в ноябре 1983 ему было 34 года. Полицейские поинтересовались у Риджуэя, знал ли он по Эмилле и ее подружку, и тот ответил, что видал их. Более того, он уточнил, что как-то раз разговаривал с подружкой, и та уверяла его, что по Эмилле досталось зеленому убийце. На вопрос, пытался ли он снять по Эмилле, Риджуэй ответил, что даже и не думал об этом, поскольку не любит женщин выше себя ростом. Это объяснение прозвучало вполне логично и правдиво. Напомним, что по Эмилле действительно была довольно высока, 180 сантиметров. Если к такому росту добавить высоту каблука, то можно не сомневаться, что Гэри со своими 175 сантиметрами рядом с этой женщиной выглядел довольно комично. Тем не менее, тот факт, что Риджуи видел обеих девиц, внушал определенные подозрения. Напомним, что те выходили вместе на трассу всего один раз, около 11 часов 1 ноября 83 года. Примерно через час или полтора Пэй Милли бесследно исчезла. Итак, после разговора с подозреваемым, детективы устремились на розыски подружки Пэй Милли. Она должна была подтвердить, что именно этот человек заговаривал с нею через несколько дней после исчезновения Пэй. Если бы это опознание произошло, то целевая группа получила бы прекрасного подозреваемого, можно даже сказать, самого перспективного из всех. Но гладко было на бумаге. Девица, взглянув на предъявленные ей фотографии Гэри Элеона Риджуэ, сильно засомневалась, тот ли это человек, с которым она разговаривала. По ее мнению, у зеленого убийцы были более пухлые губы, усы другой формы, да и комплекцией своей он казался куда покрепче. Правда, тогда, в ноябре, ее собеседник был в пуховой куртке и свитере, а на ногах его были обуты ботинки, но все же. В общем, опознание фактически провалилось. Более того, проститутка-свидетель вообще засомневалась в том, что знает этого человека. Ситуация получалась абсурдной. Сам Риджуй утверждал, что разговаривал с нею, а вот женщина этого не могла вспомнить. Сразу возникал обоснованный вопрос, насколько вообще можно доверять такому свидетелю. Если девица путается в этом вопросе, может быть, она точно так же путается и в остальных? Может, надо поменьше курить травы и сильнее виски разбавлять? Помимо фактического провала опознания, имелось еще одно немаловажное обстоятельство, выводившее Гэри Риджуэ из круга основных подозреваемых. Он плохо соответствовал поисковому психологическому портрету, уточненному Джоном Дугласом в апреле 1984 года. Риджуи вовсе не был отщепенцем. Напротив, он имел вполне приличную работу с оплатой $21 в час, что было совсем немало для середины 80-х годов. Не походил он и на психопата. Коллеги по работе в один голос отмечали незлобливость и уравновешенность Риджуи, никогда не обижавшегося на шуточки в свой адрес, ровного и спокойного даже в конфликтных ситуациях. Он нормально ладил с женщинами, сам по себе опыт двух браков, пусть и неудачных, красноречиво свидетельствовал о его умении общаться с женским полом. Так что никаких оснований сомневаться в его социальной и сексуальной адекватности вроде бы не имелось. Гэри не курил и практически не пил, мог позволить себе разве что баночку пива в пятницу вечером перед экраном телевизора. По американским меркам это почти что ничего. Никто никогда не видел, чтобы Гэри дарил или просто хранил у себя женские украшения. Никто не слышал, чтобы он обсуждал убийство в округе Кинг с окружающими. Он не демонстрировал склонности к насилию, не держал при себе пистолетов, ножей или наручников. Наконец, он был худощав и менее всего походил на громилу. Некоторые из погибших проституток были выше его ростом. Были, конечно, и определенные совпадения с поисковым портретом. Риджуэй хорошо знал окрестности, любил пешие прогулки по лесу, рыбачил. Он знал по меньшей мере трех погибших проституток, а также одну, исчезнувшую без вести. Но тот же Фостер, бывший долгое время подозреваемым номер один, признавал знакомство по меньшей мере с пятью погибшими женщинами. Риджуэй жил в ближнем пригороде Сиэтла, совсем рядом с Тихоокеанским южным шоссе и аэропортом Си-Тек, но в этом районе на площади в 20 квадратных километров кроме него проживало более 150 других подозреваемых целевой группой лиц. В общем, после довольно плотной отработки версии «Риджуэй – убийца», детективы ЦГ отложили ее в долгий ящик. Не тянул Риджуэй на главного злодея? Никак не тянул. Первые две декады мая 1984 года минули, на удивление, спокойно. Не появилось никаких особых новостей, связанных со злодеяниями убийцы с Грин-Ривер. Напрашивался вывод о явном спаде активности преступника. Начиная с декабря 83-го, то есть за 5,5 месяцев, имели место всего два подозрительных случая исчезновения проституток. Лайза Яц в декабре и Синди Смит в марте. 26 мая 1984 года стало известно об обнаружении очередного скелета. Останки были помещены в густом кустарнике, менее чем в 10 метрах от проезжей части бульвара Джавита, довольно пустынного места к юго-востоку от Сиэтла. Скелет отыскали три подростка-велосипедиста. Их непричастность к преступлению казалась очевидной. Совсем рядом, параллельно бульвару, протекал ручей. Под полотном дороги была уложена дренажная бетонная труба большого диаметра. Она могла служить отличным ориентиром для преступника. Уже не в первый раз детективы целевой группы сталкивались с тем, что раздетые женские трупы оставлялись убийцей рядом с ориентирами, хорошо определявшимися при проезде на автомашине. Возле поваленных деревьев, высоких пней, заметных с дороги камней и тому подобного. Уже по одному этому косвенному признаку с известной точностью можно было утверждать, что найденные останки принадлежат жертве убийцы с Грин-Ривер. При первичном осмотре скелета стало ясно, что он принадлежит еще не полностью сформировавшейся женщине белой расы. Погибшая носила брекет-систему, которая осталась на зубах верхней челюсти. Это значило, что девушка наблюдалась у стоматолога и давала надежду на скорое опознание трупа. Надежды эти оправдались. Погибшая значилась в картотеке подозрительно исчезнувших лиц. Ею оказалась Коллин Брокман, 15-летняя проститутка, которую в последний раз видели живой на автобусном вокзале Грейхаунд около 9 часов утра 24 декабря 1982 года. Таким образом, с момента ее исчезновения и до обнаружения останков минули ровно полтора года. С большой долей вероятности можно было считать, что именно зеленый убийца явился виновником гибели Коллин. В пользу этого предположения свидетельствовали следующие доводы. Первое. Как подавляющее большинство жертв убийцы с Грин-Ривер, погибшая оказалась полностью раздета. Ее личные вещи и нательные украшения отсутствовали. Второе. Преступник оставил тело очень близко к дороге, как это обыкновенно делал зеленый убийца. Третье. Труп был помещен рядом с хорошо узнаваемым ориентиром, дренажной трубой метрового диаметра, уложенной под проезжей частью дороги. Подобный способ размещения мертвых тел характерен для убийцы с Грин-Ривер. Четвертое. Скелет не имел повреждений костей, что наводило на мысль об асфиксии, как причине смерти. Убийство посредством удушения жертвы было характерно для все того же преступника. Если предположение, что Коллин Брокман явилась жертвой зеленого убийцы, было верно, то оно влекло за собой весьма неприятное для целевой группы открытие. Получалось, что маньяк активно и успешно действовал не только в районе аэропорта Ситек к югу от Сиэтла, но и в самом городе. Напомним, что детективы ЦГ очень неохотно соглашались с тезисом о расширении ареала активности преступника. Информация о подозрительных исчезновениях женщин в пределах городской черты Сиэтла встречалась ими с открытым скепсисом. В какой-то мере логика полицейских была понятна. Они не желали, чтобы на целевую группу вешали расследование всех случаев исчезновений женщин в округе Кинг и Сиэтле. В конце концов, их подразделение не могло и не должно было подменять собою отдел по розыску пропавших без вести. Но теперь, к концу второго года розыска таинственного маньяка, приходилось признать, что он орудовал не только за городом. А значит, почувствовав или заподозрив активность полиции в районе Тихоокеанского Южного шоссе, преступник мог без особых для себя трудностей покинуть эту зону. И вполне возможно, что весной 1984 года целевая группа искала маньяка там, где он уже давно не появлялся. Таинственный зеленый убийца продолжал демонстрировать полную пассивность и летом 1984 года. Новых сообщений об исчезновениях проституток более не поступало. Можно было подумать, что маньяк никогда не существовал, и весь этот кошмар с десятками пропавших женщин есть лишь фантом, игра воображения. За июнь-июль с Тихоокеанского Южного шоссе не поступило ни одного тревожного сигнала. Взятая преступником пауза выглядела до того странной, что целевая группа приступила к отработке версии, согласно которой с убийцей с Грин-Ривер произошло нечто экстраординарное, что-то такое, что лишило его способности управлять собой. Рассматривались два основных варианта – внезапная госпитализация и посадка в тюрьму. Детективы проверили большое количество людей, прооперированных в больницах штата с начала 1984 года. Отдельная группа полицейских проверяла лиц, заключенных в исправительные учреждения штата. Все более уверенно детективы заговорили о том, что зеленый убийца выехал из округа Кин. Появилась версия и о его внезапной гибели. Для отработки этого варианта была проведена проверка лиц, погибших в ДТП в первой половине 1984 года. В середине июля в телевизионном выпуске новостей появился репортаж об Эйприл Баттрам, проститутке, приехавшей в Сиэтл из Спокейна, небольшого городка на востоке штата, и исчезнувшей в последних числах августа 1983 года. В репортаже сообщались биографические данные об Эйприл, ее мать отвечала на вопросы журналиста, была показана комната, в которой жила Эйприл, ее вещи и игрушки. Оглашение информации об Баттрам было санкционировано руководством целевой группы. Более того, сама идея подготовить и придать гласности подобный материал исходила от полицейских. Подобным образом детективы пытались реализовать на практике рекомендацию профилеров ФБР США по персонализации жертв. Изюминка этой затеи заключалась в том, чтобы заинтересовать преступника информацией о семье убитой им девушки и побудить его вступить в общение либо с ее семьей, либо с журналистами. Чтобы вызвать убийцу на контакт, в репортаже содержалось прямое предложение ко всем, кто располагает сведениями о судьбе Эйприл Баттрам, связаться с руководством телеканала и сообщить, что именно им известно. Репортаж действительно не прошел незамеченным. Значительное количество людей позвонило и матери Эйприл, и тележурналистам со словами сочувствия. Было и несколько звонков, посвященных непосредственно судьбе исчезнувшей девушки. Несколько человек независимо друг от друга утверждали, будто видели Эйприл в городке Такома, расположенном примерно в 35 километрах южнее Сиэтла. Помимо этого, поступили сообщения, согласно которым Баттрам была замечена в нескольких городках Калифорнии. К июлю 1984-го почти никто из детективов целевой группы не сомневался в том, что Эйприл Баттрам нет в живых. Образ ее жизни и обстоятельства исчезновения позволяли с большой долей уверенности предполагать, что девушка сделалась жертвой преступления. Сообщения о том, что ее якобы видели в других городах, особого доверия не вызывали. Тем не менее, данная информация была должным образом проверена. Подтверждения не получила. Но главная ценность телефонных звонков заключалась даже не в том, что именно говорили звонившие, а в том, от кого исходили сообщения. Все позвонившие были установлены и проверены по ряду ключевых критериев. Пол, возраст, владение автотранспортом, соответствие словесному портрету убийцы с Дин-Ривер и прочее. Детективы не исключали того, что среди звонивших может оказаться разыскиваемый маньяк. Собственно, ради этого и затевалась вся комбинация с телерепортажем. В ходе осуществленной проверки были установлены несколько человек, показавшиеся ЦГ подозрительными, но далее этого дела не пошло. В середине августа появилась интригующая информация из Калифорнии. Один из заключенных в местную тюрьму уголовников сделал признание, будто он вместе с товарищем совершал убийство проституток в штате Вашингтон во второй половине 82-го, начале 83-го годов. Человек, фигурировавший в качестве подельника, это был уголовник, отбывавший наказание в другой тюрьме, на допросе в целом подтвердил это заявление. В Калифорнию была отправлена обзорная справка по делу об убийствах проституток в округе Ким. Кроме того, началась подготовка командировки детективов целевой группы для проверки поступившей информации. Сообщения из Калифорнии показались начальнику целевой группы Фрэнку Адамсону столь обнадеживающими, что 22 августа он сделал заявление для прессы, в котором многозначительно обмолвился о том, что на данном этапе расследования детективы гораздо ближе к убийце, чем раньше. Но не прошло и недели, как преждевременность подобных ожиданий стала очевидной. Калифорнийские уголовники путались в своих рассказах и явно противоречили друг другу. Скоро стало ясно, что они решились на самооговор в расчете на возможное этапирование в Вашингтон для проведения следственных мероприятий и связанное с этим смягчение режима содержания. Никакого отношения к реальному убийце с Грин-Ривер эти люди не имели. Сентябрь 1984-го не принес никаких новых серьезных событий. Целевая группа продолжала свою рутинную работу, собирая и проверяя всевозможную информацию о подозрительных лицах. Зеленый убийца затих, словно напуганный привлеченным к собственной персоне вниманием. А вот в октябре его розыск претерпел один из самых необычных зигзагов за всю свою многолетнюю историю. Роберту Кеппелю написал письмо Теодор Банди. Тот самый серийный убийца, что вплоть до появления убийцы с Грин-Ривер признавался самым кровавым в американской истории.